Глава вторая. Штирлиц Вольфович. Если идея борьбы с рыжими и картавыми пока еще находится в самом дальнем заросшем плесенью и паутиной углу подсознательных страхов и людских предрассудков, то история Великой Отечественной войны по-прежнему остается и еще долго будет оставаться одной из самых горячих, самых болезненных точек общественного сознания. По-другому и быть не может. В стране, принесшей на алтарь этого беспримерного жертвоприношения миллионы человеческих жизней. Соответственно, всякий мистификатор или просто впавший в маразм графоман, сочинивший очередной сенсационный документ, гарантированно получает свою порцию геростратовской славы. Не удержался от желания получить порцию и упомянутый выше товарищ В. Карпов, раскрывший нам тайну секретных сепаратных переговоров Сталина с немецким командованием, якобы происходившим в феврале 1942 года в оккупированном вермахтом городе Мценске. С одновременно смешной и грустной в подобной ситуации горделивостью В. Карпов рассказывал журналистам интервью в «Комсомольской правде» от 17 октября 2002 года, что у него есть так называемый допуск номер один, дающий право работать с совершенно секретными документами. Дальше сообщения Карпова о практическом использовании допуска номер один разнятся. В одних интервью он говорит, что обнаружил документы о переговорах в Мценске в бывшем личном кабинете Сталина, типа завалялось под столом. В других кабинет Сталина тоже присутствует, но в этом кабинете якобы размещается особо секретный архив, доступ в который открыт лишь обладателем сокровенного допуска номер один. Обозревателю газеты «Московский комсомолец» М. Дейчу на вопрос о месте нахождения документов В. Карпов ответил совсем уж просто. «Вот еще. Вам, может быть, и ключи от квартиры на блюдечке с голубой каемочкой?» Может ли все это быть правдой? Нет, не может. Вероятность обнаружения совершенно секретных документов при подобных обстоятельствах равна нулю, не одной стомиллионной, а исключительно только нулю. Рассказываю почему. С момента смерти Сталина прошло уже более 50 лет, но и 5 дней должно было хватить для того, чтобы ни одного бесхозно валяющегося на полу документа в кабинете, даче, квартире, машине Сталина не осталось. В настоящее время секретные документы, к которым прикасалась рука хозяина, могут находиться в двух и только в двух возможных состояниях. Они или уничтожены, или оприходованы, пронумерованы и взяты на учет в соответствующих архивах. Найти под столом документ о сепаратных переговорах с немцами в принципе невозможно. Теоретически, такой документ может обнаружиться в архиве, но тогда публикатор документа обязан произнести 4 волшебных слова – фонд, опись, дело, лист. Без этих слов исторический документ не существует, может быть только фальшивка, более или менее грубо сработанная. Но это еще не все. Обладатель допуска номер один, а также два и три, должен понимать, что право работать с совершенно секретными документами абсолютно не предполагает право публиковать секретные документы. Это азбука, которую знает каждый, кто действительно работал с секретными документами. Эта азбука состоит из особой закрытой комнаты, секретной тетради с прошитыми и пронумерованными страницами, охраняемого сейфа, в который каждый вечер укладывается эта тетрадь фельдсвязи, которая только и имеет право переместить ставшую секретной тетрадь из пункта А в пункт Б и так далее. Если документ еще не рассекречен, то любая копия этого документа, любая выписка из него, даже простое упоминание о его существовании, открытой публикации не подлежит. Нарушение этого порядка есть уголовное преступление. Всякий обладатель допуска расписался в том, что он предупрежден об ответственности за разглашение. Если же документ уже рассекречен, то он может быть опубликован, но лишь с обязательным указанием фонда, описи, дела и листа. Это придумано людьми для того, чтобы любой желающий, а по закону, не скажу, что по жизни, любой гражданин РФ имеет право ознакомиться с любым рассекреченным документом. Мог прийти в архив, назвать интересующий его фонд, опись, дело, лист и проверить, правильно ли публикатор переписал документ, не забыл ли чего, не добавил ли от себя дегенеративные признаки вырождения. Покончив с этим ликбезом, перейдем к выяснению единственного остающегося вопроса. Насколько качественно сделана фальшивка, описывающая пресловутые переговоры в Мценске? Вот эти два документа, сочиненные В. Карповым или теми, кто решил зло подшутить над стариком. На момент публикации Карпову уже было далеко за 80 лет. Предложение немецкому командованию. Первое. С 5 мая 1942 года, начиная с 6 часов, по всей линии фронта прекратить военные действия. Объявить перемирие до 1 августа 1942 года, до 18 часов. Второе. Начиная с 1 августа 1942 года и до 22 декабря 1942 года, германские войска должны отойти на рубежи, обозначенные на схеме номер 1. Предлагается установить границу между Германией и СССР на протяженности, обозначенной на схеме номер 1. Третье. После передислокации армий вооруженные силы СССР к концу 1943 года готовы будут начать военные действия с германскими вооруженными силами против Англии и США. Четвертое. СССР готов будет рассмотреть условия об объявлении мира между нашими странами и обвинить в разжигании войны международное еврейство в лице Англии и США. В течение последующих 1943-1944 годов вести совместные боевые наступательные действия в целях переустройства мирового пространства. Схема номер 2. Примечание. В случае отказа выполнить вышеизложенные требования в пунктах 1 и 2 германские войска будут разгромлены, а германское государство прекратит свое существование на политической карте как таковое. Предупредить германское командование об ответственности. Верховный главнокомандующий Союза СССР И. Сталин. Москва, Кремль, 19 февраля 1942 года. Товарищу Сталину. Рапорт. В ходе переговоров в Мценске с 20 по 27 февраля 1942 года с представителем германского командования и начальником персонального штаба Рейхсфюрера СС Группенфюрером СС Вольфом германское командование не сочло возможным удовлетворить наши требования. Нашей стороне было предложено оставить границы до конца 1942 года по линии фронта как есть, прекратив боевые действия. Правительство СССР должно незамедлительно покончить с еврейством. Для этого полагалось бы первоначально отселить всех евреев в район Дальнего Севера, изолировать, а затем полностью уничтожить. При этом власти будут осуществлять охрану внешнего периметра и жесткий комендантский режим на территории группы лагерей. Вопросами уничтожения, умерщвления и утилизации трупов еврейского населения будут заниматься сами евреи. Германское командование не исключает, что мы можем создать единый фронт против Англии и США. После консультации с Берлином Вольф заявил, что при переустройстве мира, если руководство СССР примет требования германской стороны, возможно, Германия потеснит свои границы на востоке в пользу СССР. Германское командование в знак таких перемен готово будет поменять цвет свастики на государственном знамени с черного на красный. При обсуждении позиций по схеме номер 2 возникли следующие расхождения. Первое. Латинская Америка должна принадлежать Германии. Второе. Сложное отношение к пониманию китайской цивилизации. По мнению германского командования, Китай должен стать оккупированной территорией и протекторатом Японской империи. Третье. Арабский мир должен быть германским протекторатом на севере Африки. Таким образом, в результате переговоров следует отметить полное расхождение взглядов и позиций. Представитель германского командования Вольф категорически отрицает возможность разгрома германских вооруженных сил и поражения в войне. По его мнению, война с Россией затянется еще на несколько лет и окончится полной победой Германии. Основной расчет делается на то, что, по их мнению, Россия, утратив силы и ресурсы в войне, вынуждена будет вернуться к переговорам о перемирии, но на более жестких условиях, спустя 2-3 года. Первый заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР Меркулов. Ну что тут сказать, это даже не фальшивка, это скорее розыгрыш, глупая шутка, стёб, авторы текста. Еще раз повторю предположение о том, что кто-то злой и неумный подсунул эту писульку Карпову, желая посмеяться над заслуженным, но, увы, уже слишком старым человеком. Даже не стараются придать своему сочинению умеренно правдоподобный вид. Германское командование в знак таких перемен готово будет поменять цвет свастики на государственном знамени с черного на красный. На третьем году истребительной мировой войны цвет геральдических знаков – это последнее, что могло волновать Сталина и германское командование. Но в данном конкретном случае предложение и вовсе абсурдное, так как цвет государственного знамени, по-русски это называется государственный флаг, гитлеровской Германии, был красным. Красная свастика на красном флаге – это уже откровенный стёб. Группенфюрер СС Вольф появился в этой истории по той же самой причине, по какой генеральское соглашение между НКВД и Гестапо подписал бригаденфюрер Мюллер. Авторы фальшивки откровенно издеваются над читателем, знания которого ограничены многократным переводом легендарного кино про Штирлица. Если бы авторы фальшивки старались быть убедительными, то они могли бы назначить в переговорщики, не доживших до капитуляции Германии, Гейдриха, Рейхенау, Бока, Моделя, Клюге, повешенных Йодля, Канариса или Кейтеля. Из героев фильма «17 мгновений весны» вполне сгодились бы отравившийся Гиммлер или казненный в 1946 году по приговору военного суда Кальтенбруннер. Но вот Карл Вольф на роль участника сверхсекретных переговоров с советским руководством не годится совершенно. По самой простой и очевидной причине. Он слишком долго жил и умер. Через 39 лет после окончания войны Вольф написал мемуары. С ним беседовали десятки историков и журналистов. И если бы в его бурной биографии было бы хоть что-то напоминающее переговоры с представителем Сталина, то об этом бы знал не только обладатель допуска номер один, но и любой американский школьник. В годы Холодной войны история о том, как Сталин за спиной союзников вел сепаратные переговоры с фашистами, причем в те самые дни, когда американские и английские моряки, доставлявшие военные грузы в Мурманск, гибли в ледяных водах Северной Атлантики, стала бы пропагандистской бомбой номер один. Но ни о каких переговорах в Мценске Вольф никогда никому не говорил. А чего стоит подпись «Верховный главнокомандующий Союза СССР»? У Союза СССР не было главнокомандующего. И среди множества должностей Сталина такой не было. Сталин был верховным главнокомандующим Красной Армии, а также председателем ГКО, председателем Совнаркома, наркомом обороны, председателем Ставки ВГК, генеральным секретарем. Иногда в документах он писал просто «секретарь ЦК ВКПБ». Верховный главнокомандующий Красной Армии писал грамотно и четко. Он не мог слепить такие корявые фразы, как «установить границу по протяженности» или «боевые наступательные действия в целях устройства мирового пространства». Это форма. Содержание же еще более маразматично. В Германии был тоталитарный режим. Главой этого режима был Гитлер. Командование вермахта исполняло его единоличные приказы. Вопросы мирового переустройства, дележа Латинской Америки, китайской цивилизации и арабского мира на севере Африки можно было обсуждать или с Гитлером, или с генералами, принявшими решение свергнуть Гитлера. Третьего тут просто не дано. В гитлеровской Германии не было места для легальной, играющей по конституционным правилам оппозиции. Для переговоров с Гитлером или с его доверенными лицами Надо было ехать не в разрушенный прифронтовой Мценск, а в любую из столиц государств, которые поддерживали дипломатические отношения и с Германией, и с СССР. София, Стамбул, Стокгольм и прочее. Именно так все дела и делались. В спокойной комфортной обстановке, в ресторане с хорошей кухней. При фронтовом городе можно было вести только переговоры с генералами-заговорщиками. Но борьба с международным еврейством... На этом пунктике явно свихнулся или составитель фальшивки, или сам Карпов. Никогда не была вопросом номер один для командования вермахта. Более того, большая часть этого командования отчетливо понимала опасность и губительность для Германии патологического антисемитизма Гитлера. Впрочем, и сам Гитлер в ходе вполне реальных переговоров с Молотовым в ноябре 1940-го ни разу не поднял эту тему. И уж тем более не обсуждал вопрос утилизации трупов еврейского населения вместе с проблемами глобального передела мира. Столь же бредовым является и конкретное содержание предложений. Хронология получается такая. С 5 мая до 1 августа 1942 года, причем ровно до 18 часов, длится перемирие. Прекрасно. А что будет после 18 часов? Начиная с 1 августа 1942 года и по 22 декабря 1942 года германские войска должны отойти на рубеж. Продолжается ли при этом перемирие? Если да, то почему его срок указан только до 18 часов 1 августа? Зачем для отхода на рубеж нужно 5 месяцев? В конце сентября 1939 года происходил развод советских и германских войск на территории разгромленной Польши. Был составлен совместный документ с указанием реальных сроков и рубежей. Темп отвода – 20 км в день. 20. При таком нормальном темпе марша за 5 месяцев немцы должны были дойти до Атлантики и утопиться в ней. Полная пофигей. Наступает, однако, в примечании. В случае отказа выполнить вышеизложенные требования. В пунктах 1 и 2 германские войска будут разгромлены, а германское государство прекратит свое существование на политической карте как таковое. Предупредить германское командование об ответственности. Абсолютно неряшливый слог. Существование на политической карте как таковое. Совершенно абсурдная логика. Если считаешь себя в силах разгромить и уничтожить, разгроми. Рвать на груди тельняшку и орать «держите меня семеро» в серьезных переговорах на высоком уровне как-то не принято. Такой вызывающий тон, да еще и с предупреждением об ответственности, абсолютно не характерен для реальных документов той эпохи. Вот, например, в каких выражениях Германия объявила утром 22 июня 1941 года войну СССР. Ввиду нетерпимой далее угрозы, создавшейся на германской восточной границе вследствие массированной концентрации и подготовки всех вооруженных сил Красной Армии, германское правительство считает себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры. И точка. Это последняя фраза заявления германского правительства. Никакое существование на политической карте никогда не обсуждалось. Стоило ли тратить столько букв на опровержение явной фальшивки? Конечно, нет. Если бы эта бредятина с удручающим постоянством не всплывала то в одном, то в другом месте. Совсем недавно на глазах у миллионов телезрителей Первого канала один известный московский театральный режиссер, размахивая какой-то газетенкой, буквально с пеной на губах, спешил сообщить публике об этой исторической сенсации. Бог с ним, с режиссером. Людям такой специальности, видимо, нельзя жить без небольшой сумасшедшенки. Но почему ведущий телепередачи, многоопытный и эрудированный В. Познер, не вызвал санитаров при первом же упоминании о переговорах в Мценске? 21 и 22 июня 2007 года «Комсомольская правда» с подзаголовком «Опубликованные в книге В. Карпова генералиссимус, копии документов стали самой громкой сенсацией в историографии Великой Отечественной войны. Поместила очередную статью о переговорах в Мценске. Правды ради, надо отметить, что содержание статьи полностью противоречило подзаголовку. И самая громкая сенсация на этот раз была признана заурядной фальшивкой. Однако вопрос, вынесенный в название статьи, предлагал ли Сталин союз Гитлеру, так и остался без ответа. По умолчанию читатель должен предположить, что если документы Карпова оказались графоманским бредом, то и никакого союза Сталина с Гитлером не было. Строго говоря, перед нами еще один образец мозгоимения, только в этом случае гораздо более качественного. Вопрос о том, предлагал ли Сталин союз Гитлеру, относится к числу риторических, то есть таких вопросов, ответ на который давно и точно известен. В поисках ответа нет никакой нужды лезть под стол в кабинете Сталина, размахивая при этом допуском номер один. Все гораздо проще. 30 сентября 1939 года все центральные газеты СССР опубликовали следующий текст заявления министра иностранных дел Германии Риббентропа. «Мое пребывание в Москве опять было кратким, к сожалению, слишком кратким. В следующий раз я надеюсь пробыть здесь больше. Тем не менее, мы хорошо использовали эти два дня. Было выяснено следующее. Первое. Германско-советская дружба теперь установлена окончательно. Второе. Две стороны никогда не допустят вмешательства третьих держав в восточноевропейские вопросы. Третье. Оба государства желают, чтобы мир был восстановлен и чтобы Англия и Франция прекратили абсолютно бессмысленную и бесперспективную борьбу против Германии. Четвертое. Если, однако, в этих странах возьмут верх поджигатели войны, то Германия и СССР будут знать, как ответить на это. Для тех, кто родился, вырос и состарился в Новой Зеландии, спешу пояснить, что даже сообщение о новых надоях в колхозе «Красный серп» проходило многоступенчатую, строжайшую цензуру, прежде чем появиться на первой полосе газеты «Правда». Текст заявления Риббентропа, в котором от имени Германии и СССР прозвучали прямые угрозы в адрес англо-французских поджигателей войны, был, разумеется, предварительно согласован с советской стороной. Более того, товарищ Сталин был тем единственным человеком, который мог дать разрешение на такую публикацию. Можно ли считать зловещие намеки Риббентропа документом о союзе Сталина и Гитлера? Конечно, нет. На первой полосе «Правды» появилась лишь самая верхушечка айсберга. Конкретное обсуждение условий создания агрессивного союза четырех тоталитарных государств началось 12 и 13 ноября 1940 года. В ходе официального визита Молотова в Берлин и его переговоров с Гитлером. После возвращения Молотова в Москву 25 ноября 1940 года советский вариант условий создания оси Рим, Берлин, Москва, Токио был лично вручен Молотовым послу Германии графу Шуленбургу. Ответом Гитлера было молчание, которая закончилась на рассвете 22 июня 1941 года. Но документ-то остался, и факт наличия этого документа не давал кремлевским правителям спать спокойно. После того, как Сталинская империя, по удивительному и нелепому стечению обстоятельств, оказалась участницей антигитлеровской коалиции демократических стран. Я не шучу. Именно так это тогда и называлось. Сразу после войны по указанию Сталина был создан специальный орган, в разных документах именовавшийся по-разному. Правительственная комиссия по Нюрнбергскому процессу или комиссия по руководству Нюрнбергским процессом. В состав комиссии были включены такие испытанные работники правосудия, как заместители Берии, товарищи Абакумов, Кабулов и Меркулов. Руководить комиссией было доверено главному сталинскому правоведу Вышинскому, навечно прославившему свое имя чеканной формулой «Признание обвиняемого – царица доказательств». Главная цель комиссии состояла в том, чтобы ни при каких обстоятельствах не допустить в Нюрнберге публичного обсуждения фактов советско-германского сотрудничества 1939-1941 годов. Несмываемым позором на совести руководителей демократических государств остается официально согласованный со Сталиным перечень вопросов, которые являются недопустимыми для обсуждения на суде. Что же это за суд, который заранее отказывается от своей обязанности найти и исследовать все относящиеся к делу факты и документы? Впрочем, противоестественный союз демократии, пусть и весьма несовершенный, с тиранией, равной которой не было в истории человечества, не мог быть долгим. В 1948 году пакет документов, обнаруженных в захваченных западными союзниками архивов германского МИДа, был опубликован, вставший воистину самой громкой сенсацией в историографии войны. В сборнике «Nazi-Soviet Relations», что можно перевести как «Взаимоотношения нацистской Германии и СССР». Более 40 лет советские историки гневно обличали эту наглую выходку буржуазных фальсификаторов. Были исписаны горы книг и защищены сотни диссертаций. Затем, после получения команды «Отбой», вторые экземпляры документов обнаружились в советских, ныне российских архивах. Так, в архиве президента России АПРФ F3 OP64 D675 L.108 сохранился машинописный текст советских условий создания Союза четырех держав, да еще и с собственноручной пометкой Молотова, передано Г. Шуленбургу мною 25 ноября 1940 года и подпись В. Молотов. Вот этот текст подлинного документа цитируется по сборнику 1941 год «Документы», книга 1, страница 417. Конечно, он не такой красивый, как генеральное соглашение о борьбе с рыжими, но если внимательно вдуматься в его содержание, и возможные последствия гораздо более страшные. СССР согласен принять в основном проект Пакта четырех держав об их политическом сотрудничестве и экономической взаимопомощи, изложенный господином Риббентропом в его беседе с В.М. Молотовым в Берлине 13 ноября 1940 года и состоящий из четырех пунктов при следующих условиях. Первое. Если германские войска будут теперь же выведены из Финляндии. На самом деле выводить было нечего, так как первые части вермахта были развернуты на территории Финляндии лишь в июне 1941 года. Представляющие сферу влияния СССР, согласно Советско-германского соглашения 1939 года, причем СССР обязывается обеспечить мирные отношения с Финляндией, а также экономические интересы Германии в Финляндии. Вывоз леса, никеля. Второе. Если в ближайшие месяцы будет обеспечена безопасность СССР в проливах путем заключения пакта взаимопомощи между СССР и Болгарией, находящейся по своему географическому положению в сфере безопасности черноморских границ СССР и организации военной и военно-морской базы СССР в районе Босфора и Дарданелл на началах долгосрочной аренды. Третье. Если центром тяжести аспирации СССР будет признан район к югу от Батума и Баку в общем направлении к Персидскому заливу. Четвертое. Если Япония откажется от своих концессионных прав по углю и нефти на Северном Сахалине на условиях справедливой компенсации. Сообразно с изложенным должен быть изменен проект протокола к договору четырех держав, представленный господином Риббентропом о разграничении сфер влияния в духе определения центра тяжести аспирации СССР на юге от Батума и Баку в общем направлении к Персидскому заливу. Немцы предлагали направить территориальные устремления Советского Союза в сторону Индийского океана. Сталин же устами Молотова уточнил, что нефть интересует его гораздо больше, нежели индийский чай и слоны с изумрудами. Точно так же должен быть изменен изложенный господином Риббентропом проект протокола соглашения между Германией, Италией и СССР и Турцией. В духе обеспечения военной и военно-морской базы СССР у Босфора и Дарданелл на началах долгосрочной аренды с гарантией трех держав независимости и территории Турции в случае, если Турция согласится присоединиться к четырем державам. В этом протоколе должно быть предусмотрено, что в случае отказа Турции присоединиться к четырем державам Германия, Италия и СССР договариваются выработать и провести в жизнь необходимые военные и дипломатические меры, о чем должно быть заключено специальное соглашение. Если политическое, экономическое и военное сотрудничество гитлеровской Германии и сталинского СССР в период 1939-41 годов является достоверным фактом, то по вопросу о сепаратных переговорах во время советско-германской войны остается лишь строить очень зыбкие гипотезы. Документального материала для построения какой-либо обоснованной версии событий крайне мало. Попробуем кратко суммировать имеющиеся крохи информации. Первое. Ни в архивах разгромленного Третьего Рейха, ни в свидетельских показаниях, представших перед судом главарей гитлеровского режима, ни в мемуарах тех, кто смог пережить первую волну возмездия, худо-бедно, но только по приговорам военных трибуналов, было казнено 480 фашистов. Нет никаких сведений о реально состоявшихся сепаратных советско-германских переговорах. Это серьезный аргумент в пользу того, что если что-то и было, то дальше предварительного зондажа намерений сторон это что-то не продвинулось. Второе. Есть вполне достоверный документ. Объяснительная записка П.А. Судоплатова, Совет министров СССР. От 7 августа 1953 года. Хранится в архиве президента РФ, Ф3, ОП-24, Д-465, ЛЛ-204-208. Под достоверностью документа в данном случае я понимаю исключительно и только достоверность факта существования самих пожелтевших машинописных страниц, но ни в коем случае не доказанную достоверность содержания. Даже самый короткий рассказ о том, кто такой П.А. Судоплатов, займет половину этой главы, поэтому ограничимся простым определением. Очень крупный чекист. Человек с биографией, превосходящий любой авантюрный роман. Если Судоплатов и использовал когда-нибудь выражение «сказать правду», то едва ли он понимал его как большинство обычных людей. Объяснительная записка Судоплатова появилась в рамках расследования уголовного дела Лаврентия Берия. Для Судоплатова Лаврентий Берия был личным врагом. Правда, в конечном итоге Судоплатова в тюрьму на долгие годы отправил не Берия, а Хрущев. С учетом всех этих обстоятельств, прочитаем несколько первых абзацев документа. Докладываю о следующем известном мне факте. Через несколько дней после вероломного нападения фашистской Германии на СССР, примерно числа 25-27 июня 1941 года, я был вызван в служебный кабинет бывшего тогда Народного комиссара внутренних дел СССР Берия. Берия сказал мне, что есть решение советского правительства, согласно которому необходимо неофициальным путем выяснить, на каких условиях Германия согласится прекратить войну против СССР и приостановит наступление немецко-фашистских войск. Берия объяснил мне, что это решение советского правительства имеет целью создать условия, позволяющие советскому правительству сманеврировать и выиграть время для собирания сил. В этой связи Берия приказал мне встретиться с болгарским послом в СССР Стаменовым, который, по сведениям НКВД СССР, имел связи с немцами и был им хорошо известен. Дальше в опубликованном тексте записки идет многоточие. Берия приказал мне поставить в беседе со Стаменовым 4 вопроса. Вопросы эти Берия перечислял, глядя в свою записную книжку. И они сводились к следующему. Первое. Почему Германия, нарушив пакт о ненападении, начала войну против СССР? Второе. Что Германию устроило бы, На каких условиях Германия согласна прекратить войну? Что нужно для прекращения войны? Третье. Устроит ли немцев передача Германии таких советских земель, как Прибалтика, Украина, Бессарабия, Буковина, Карельский перешеек? Четвертое. Если нет, то на какие территории Германия дополнительно претендует? Берия приказал мне, чтобы разговор со Стаменовым вел не от имени советского правительства, а поставил эти вопросы в процессе беседы на тему о создавшейся военной и политической обстановке и выяснил также мнение Стаменова по существу этих четырех вопросов. Далее идет подробное изложение обстоятельств подготовки и проведения встречи, которая состоялась в ресторане «Арагви» в Москве. После этого Судоплатов пишет. Некоторое время продолжалось наблюдение за шифрованной перепиской Стаменова. Результатов это не дало. Однако это не исключает, что Стаменов мог сообщить об этой беседе через дипломатическую почту или дипломатическую связь тех посольств и миссий, страны которых к тому времени еще не участвовали в войне. Больше никаких указаний, связанных с этим делом или с использованием Стаменова, я не получал. Встречался ли лично Берия со Стаменовым, мне неизвестно. Мне организация подобной встречи не поручалась. Это зондаж возможного мирного соглашения. Так как в тот момент Советский Союз юридически еще не был союзником Англии и США, то термин «сепаратный мир» в данном случае неуместен. Судя по известной на сей день информации, дальше осторожного зондажа дело тогда не продвинулось. Третье. Доподлинно известно, что осенью 1941 года Сталин шантажировал западных союзников возможностью заключения сепаратного мира с немцами. Уинстон Черчилль в своей многотомной истории Второй мировой войны приводит текст письма, которое прислал ему товарищ Сталин 3 сентября 1941 года. «Без этих двух видов помощи» – речь шла о высадке англичан во Францию и о поставках в СССР 400 самолетов и 500 танков ежемесячно – «Советский Союз либо потерпит поражение, либо будет ослаблен до того, что потеряет надолго способность оказывать помощь своим союзникам активными действиями на фронте борьбы с гитлеризмом». Никакого другого смысла, кроме угрозы заключить сепаратный мир с Гитлером, эта фраза иметь не могла. Четвертое. Доподлинно известно, что первая встреча Большой Тройки Рузвельт, Сталин, Черчилль состоялась лишь в декабре 1943 года в Тегеране. Получается, что 2,5 года союзники союзничали, так и не заключив никакого конкретного соглашения о целях войны, задачах сторон и будущем устройстве Европы. И это очень странно. Переписка Сталина и Рузвельта, посвященная подготовке встречи Большой Тройки, опубликована давным-давно, еще в годы застоя. Никаких сомнений в достоверности публикации ни в США, ни в СССР не высказывалось. Так вот. Из этой переписки следует, что на протяжении всего 1943 года Сталин оттягивал проведение встречи как только мог. Почему? Не был ли этот, затянувшийся на 2,5 года, фактически отказ от заключения всеобъемлющего договора с союзниками, проявлением желания Сталина держать дверь открытой на случай заключения сепаратной сделки с Гитлером? Не знаю. И никто этого не знает. Но вопросы остаются.